все началось с того, что Армаририс поселилась внутри Клюэль?» «Ага. Имею в виду, я просто пересказываю слова Ксио. Даже если ты потребуешь от меня объяснить все подробней, я смогу рассказать только то, что лежит на поверхности. Увы». Ада сильнее сощурила глаза, разглядывая Арвира, который по-прежнему делал вид, что ничего не знает. Его взгляд был тонким, словно игла, и таким же острым. «Что это значит?» «Настройщики. В такое сложно поверить сразу, но это те сущности, что создали песнопение. Так почему настолько могущественное существо поселилось внутри Клюэль?» «Поселилось? Не совсем правильное слово. Ксио сказал, она ведет себя как защитница. Тем более ничего не понятно». «Ах да, ты ведь дружишь с этой Клюэль, верно?» «Да, она очень добрая. Я считаю ее своей дорогой подругой. Или, по крайней мере, если бы меня об этом спросили, я сразу же согласилась бы». Но как только Ада кивнула, Арвир абсолютно беззащитно повернулся к ней спиной. «Тогда тем более нельзя ничего тебе рассказывать». «Арвир!» Ада уставилась на парня так пронзительно, чтобы он почувствовал ее взгляд, даже стоя к ней спиной. «Ты будешь счастливее, если не узнаешь правду. Будет лучше, если все закончится, а ты так ни о чем не узнаешь. Это уж мне решать. Немедленно говори все, что знаешь». Сердитый крик девушки прокатился по коридору и превратился в эхо. Спустя 10-20 секунд оно замолкло, и вновь воцарилась тишина. Арвир медленно повернулся к Аде. «Клюэль и человек, и в то же время нет». Аде потребовалось какое-то время, чтобы осознать смысл его слов. «Человек и в то же время нет. О чем он говорит?» «Какая чушь! Что ты вообще хочешь этим сказать?» «Ксио сказал мне, Клюэль, София, Нет одновременно и человек и настройщица. То же самое и с Армаририс. Ты ведь и сама должна была видеть, насколько необычными песнопениями пользуется эта девчонка». «Клюэль с легкостью призывает Феникса, красного истинного духа. Ее не ограничивают преступные катализаторы. Даже сегодня в Колизее она за один раз призывала целых 200 жарфей. Наверное, не существует ни одного певчего, который смог бы повторить хоть что-то из этого». «Я и правда видела подобное. Но этого недостаточно для твоего вывода? Если на таком основании можно заявить, что она не человек, а настройщица, то я скажу, что и господина Ксинца с полной уверенностью можно назвать настройщиком. Я не права?» Одно мгновение Арвир, распахнув глаза, смотрел на Аду пустым взглядом, но уже в следующий миг он расхохотался, хватаясь за живот. «А ведь если подумать, то все так и есть!» «Да как же так? Ты решила просто поспорить, а получился серьезный аргумент!» «То есть ты просто нес какую-то чушь?» «Не, но даже если стану возражать, ты ведь все равно мне не поверишь». «Не поверю. Он не врет. Я еще никогда не слышала, чтобы он врал. Но слова о том, что Клюэль не человек, а управляющая песнопениями настройщица, слишком злые для любой шутки. Кто угодно ведь содрогнется, если ему вдруг скажут, что он не человек». «Прости, но мы с Клюэль вместе пуд соли съели. Да как я вообще могу согласиться с тем, что она не человек? Она ласковее, чем кто-либо еще. Она добрая и заботливая. И если кто-то смеет говорить что-то плохое о моей подруге...» «Ага. И я тоже не могу представить тебе доказательства». «Тогда сдавайся. Впрочем, это работёнка для Ксео». «А? Эй, Ксео, думаю, у сестрицы тоже настал подходящий момент. Время пришло?» Вдруг, уставившись в пустоту, громко спросил Арвир. «Арвир, что это значит?» «Сейчас тебя перенесет в очень важное местечко. Правда, это сделаю не я, Ксео». Освещавшие коридор аварийные лампы исчезли, а затем... «Я тебе не верю». Нейт старался изо всех сил, но сумел выговорить только эти слова. «Клюэль не человек, а такая же настройщица, как Армаририс. Я постоянно был вместе с Клюэль, поэтому я лучше всех остальных знаю, что она самый обычный человек». Однако лицо противостоящего мальчику черного монаха ничуть не изменилось от этого крика. Ксео продолжил говорить безразличным голосом, лишь изредка проявляя интерес, словно читал вслух какую-то книгу. «Правда? Впрочем, если ты спокойно все обдумаешь, то осознаешь все сам, естественным путем. К тому же, если ты согласишься с тем, что Клюэль Софинет является настройщицей, то, наверное, сможешь приблизительно предположить причину, почему такая же настройщица, Армаририс, поселилась внутри нее. «Причину?» «Именно». По правде говоря, связанный с этой причиной поток событий стал совершенно беспрецедентным для всего мира и песнопения феноменом и положил начало всему. Ксео сощурил влажные черные глаза, которые как-то по-доброму дрожали, отчего казалось, будто он разговаривает с самым любимым человеком. «Нейт, твое отношение к песнопениям выглядит очень красиво. И поэтому я проведу тебя в чудесное красивое место, и там расскажу тебе все. Я верю, что узнав обо всем, Уж ты-то сможешь меня понять. Во мраке коридора засиял свет. Нет, свет рождался. Он шел от склада коробок Сео, прямо от его левой руки. Тот канал, что он собрался призвать. Неужели пустотника? Это песнопение никого не призывает. Можно сказать, что оно необходимо только для этого канала. Да, оно точно такое же, как и то, что ты сделал сегодня днем. Может быть, ты сам этого не заметил, но твое песнопение вплотную приблизилось к самым основам песнопений. Такое же песнопение, как у меня днем, но сейчас что-то отличается. От одного взгляда на этот канал мне кажется, будто он меня затягивает. Его сияние какое-то подозрительное и опьяняющее. Я спел мантру Миквекс не на языке мантр, а на обычном музыкальном языке селофена. Благодаря этому законы настройки песнопения на время сбились, и необратимый переход стал обратимым. Проще говоря, пройдя по изначально одностороннему каналу, можно открыть врата в лежащий за ним мир. Другими словами, открыть врата Нового Завета. Лежащий за ним мир? Неужели это... Я покажу тебе все скрытые в песнопениях секреты. Цвет парящего над левой рукой Ксео канала начал изменяться. От красного к синему, от синего к желтому, от желтого к зеленому, от зеленого к белому. В этот момент и произошли перемены. Стены Колизея пропали, исчезли и пол, и потолок. Все, кроме ярко сияющего канала, потеряло и цвет, и ощущение материальности стало прозрачным. Исчезло все, кроме Нейта и Ксео, а затем... Добро пожаловать в... Сад села. Одновременно с голосом Ксео канал сверкнул так же ярко, как полуденное солнце. От его света Нейт потерял сознание. «Нейт, открой глаза». «Мама?» Благодаря раздавшемуся в голове голосу, Нейт очнулся и медленно поднял веки. «Где?» Мальчик поднялся на ноги и огляделся вокруг. «Где это я?» Земля была бледно-синей и состояла из мелких песчинок, лежащих поверх твердого слоя почвы. Потеряв ботинком, можно было почувствовать его материальность. Вокруг не было никакого света, но сами по себе песчинки испускали какое-то таинственное синее свечение. Такой пейзаж было невозможно найти ни в одном месте на всем континенте. Он простирался во все стороны вплоть до горизонта. Затем Нейт поднял взгляд вверх. Небо имело цвет, подобный стакану, доверху заполненному абсолютно черной водой. На этом фоне ярко блистало бесконечно холодное и чистое северное сияние. Но все это не было ночным небом. К этим цветам нельзя было приложить категорию ночи или дня. Ветер пронесся мимо, коснувшись волос мальчика. Он тоже не был обычным потоком воздуха. Это было нечто невидимое глазу. Заполняющее пространство загадочная субстанция текла подобно ветру и качала края формы Нейта. Что это такое? Точно не воздух. Нечто было более ощутимым, чем воздух, но при этом легче и прозрачнее, чем вода. Казалось, что оно находится ровно на самой границе, разделяющей воду и воздух, жидкость и газ. Протянув руку, Нейт ощутил это пустое вещество, но как только попытался его ухватить, оно сразу же утекло сквозь пальцы. Кроме загадочно сверкающей бледной синей земли, прозрачных на черных небес, напоминающих ночное небо, северного сияния и заполняющего пространство вместо воздуха невидимого нечто, внимание Нейта привлекло еще одна вещь. Драгоценные камни. И прямо перед глазами у мальчика и вокруг и в небе во всем этом мире парили бесчисленные блестящие, подобно самоцветам, сферы пяти цветов. Красного, синего, желтого, зеленого и белого. Они были бесконечно разнообразными по величине, от мелких камешков до громадин, превышающих по размерам взрослого человека, но абсолютное большинство из них можно было обхватить руками. Разноцветные кристаллы медленно парили по воздуху, подобно семенам одуванчиков. Этот вид был очень красивым. Несмотря на блеск, напоминающий драгоценные камни, кристаллы казались немного более эфемерными. Будто сошли со страниц сказки. Те из них, что парили высоко над головой, были подобны звездам на ночном небе. Красиво, не правда ли? Хотя Арвир надоело за 5 минут, и он сказал, что тут слишком скучно. Из тени гигантского кристалла показался Ксео. «Где это мы?» «Точно не Вэньцзю. Нет, такого фантастического вида просто не может быть нигде на всем континенте. Это и есть мир, лежащий за вратами Нового Завета. Эдем. Сад оскверненных песен. Нексус. Великое древо, несущее красные плоды. Рейненхебе. Столица мечтающих звезд. Все эти названия верны и несут свой смысл, Но если уж нужно дать этому месту имя прямо сейчас, то это будет Сад Села. Примечание переводчика. Села – одно из до сих пор не расшифрованных слов из иудаистских псалмов. Наиболее популярная среди ученых версии его расшифровки «Остановись и послушай». Это пустое пространство, где рождаются все песнопения и куда они потом возвращаются. Сад Села? Вот это все сад? Именно. В конце концов, все вокруг — это замена цветов, которые цветут в саду. Мило же, верно? С улыбкой на лице проговорил Ксео, ткнув пальцем в ближайший к нему кристалл. Но на самом деле все эти разноцветные сферы родились в результате столкновения двух воль и кристаллизации их сил. Эти две воли зовутся Миквикс и Армадеус. Миквикс — это то самое имя, которое беспокоит меня в последнее время. Но вот второе имя... Оно ведь точно такое же, как у знакомого мне призванного существа. Армадеус. Неужели ты об армии? Нет. Тот Армадеус, которого ты знаешь, и тот, которого я упомянул, различны. Можно сказать, что оба этих имени указывают на одну и ту же сущность, но заложенный в них смысл различается. Я понимаю все меньше и меньше. Сущность одна и та же, но смысл различен. Такое вообще бывает? Я объясню все по порядку. Точно так же, как я уже рассказывал Арвиру, Тессейре и Фалме. Наклонившись к земле, Ксео нарисовал что-то пальцем на песке. Синее свечение шорохом взметнулось в воздух, а затем было унесено какими-то загадочными волнами и рассеялось. В бесконечно далеком, но при этом более близком, чем вчерашний день, прошлом, в нашем мире было две сущности, которые следует называть воплощениями закона и воли. Их звали Ририс Эль Силафена Сиас Миквикс и Клэр Эль Силафена Сиас Армадеус. Вложенный в эти имена смысл таков. Миквикс – так, кто просто находится там и желает заветов, и Армадеус – тот, кто просто находится там и желает песен. Это и правда имена? Они устроены совершенно иначе, чем те имена, которые обычно дают люди. Наверное, они даже ближе к ораториям на Силафена, чем к именам. Да, в конце концов, именно эти двое создали музыкальный язык Силафена – и мантры Силафена. Армадеус и Миквикс? Да. В эти языки они вложили определенные желания. Сощурив глаза, Ксио перевел взгляд к небу. Столкновение двух воплощений, позже ставших настройщиками, и положило начало песнопениям. «На что? Появилось хоть немножко желания прислушаться к моему рассказу?» Поглаживая один из парящих кристаллов, спросил у Тессейра. «Кто знает?» Притворившись невпечатленным, ответил Лефис. «Как сухо. Не часто ведь можно увидеть такое зрелище. Тебе стоит больше удивляться». Проигнорировав небольшую провокацию женщины, Лефис огляделся вокруг. Земля имела бледно-синий оттенок, темное небо нельзя было назвать ни дневным, ни ночным, и, наконец, повсюду парили бесчисленные сияющие кристаллы. Этот фантастический, но немного одинокий мир простирался во все стороны вплоть до горизонта. «Понятно». Пробормотал юноша, зачерпнув в руку немного песка. Ощущение от касания было настоящим. Происходящее не было ни сном, ни какой-то иллюзией. Миквикс – так, кто просто находится там и желает заветов. Армадеус – тот, кто просто находится там и желает песен. Это были сущности, которые создали песнопение, но их имена не упоминались ни в одном учебнике. Если бы Лефис только услышал о таком, то презрительно рассмеялся бы, но сейчас, увидев этот мир, он чувствовал в этих словах определенную достоверность. «Вернемся к нашему разговору. Два этих воплощения одновременно были чем-то вроде наблюдателя за нашим миром. В любом случае, можно сказать, что у сущностей, которые способны создать песнопение, более чем достаточной силы для заботы над человечеством. Даже при том, что они не настолько положительны, чтобы называть их защитниками. Вот эти вот Миквикс и Армадеус. Да, однако ни у людей, ни у воплощений дела шли не совсем уж наилучшим образом. Вот, давай воспользуемся метафорой. Возьмем родителей с единственным ребенком, которые по какой-то причине решили развестись, и каждый из них старается заполучить право воспитывать ребенка. С твоей точки зрения, кому надо отдать это право? Отцу или матери? Что ты хочешь этим сказать? То же самое случилось с двумя воплощениями и нашим миром. Тессейра указала пальцем вверх, даже за то черное небо, которое не принадлежало ни дню, ни ночи. Оба этих воплощения заключают в себе все. Даже разделенные пополам, они совершенны и обладают силой творить любые чудеса. Итак, что ты думаешь? Если такая невероятная сущность стала бы защитником нашего мира, Одной было бы более чем достаточно, верно? Если одного воплощения достаточно для любых дел, то во втором нет необходимости. Нет, скорее даже наличие двух может привести к хаосу. Так начался спор, кто из двух должен стать защитником нашего мира. Однако их обоих можно назвать всемогущими, поэтому достичь решения борьбы было невозможно. Итак, снова перейдем к разговору о родителях и ребенке. Ну что, Лефис, можешь предложить такое решение, на которое согласятся и оба родители, и ребенок? Как сказала Тесейра, причина появления песнопения в столкновении настройщиков. А теперь вот этот пример с родителями и ребенком. Все понятно. Мысли Лефиса, закрытые мрачным, чернее самых темных облаков туманом, совсем чуть-чуть прояснились. Позволит ребенку выбрать родителя, так? Ого! А ты быстро справился! С оттенком похвалы заметила Тесейра и подмигнула юноше. Именно так. Столкновение Миквикса и Армадеуса превратилось в соревнование. Кого из них выберут дети, то есть люди. Таким образом, даже тот из них, кто не будет выбран, останется удовлетворенным. Именно такое осуждение диктует любовь к своему ребенку. На этом Тесейра прервалась и выдержала паузу перед следующим вопросом. В таком случае, каков метод выбора? Именно это и есть.